«Спасибо», — сказал Рэмбо старику, чей фонарь продолжал светить ему в лицо. Фонарь погас. «И за это спасибо», — сказал Рэмбо, у которого от яркого света уже начали болеть глаза. «Берегу батарейки». Рэмбо слышал, как он сделал несколько шагов в его сторону. «Лучше не подходите близко. Нельзя смешивать ваш запах с моим. Я и не собирался. Здесь бревно, я хочу сесть». Старик зажег спичку и поднес ее к трубке. Рэмбо успел разглядеть копну спутанных волос, обветренное лицо и верхнюю часть рубашки в красную клетку. Оба молча ждали. Глава третья. Тисла разбудила пение утренних птиц. Он лежал в темноте у костра, завернувшись в одеяло и глядя на поздние звезды над верхушками деревьев. Будить остальных не было смысла, еще не пришел Шинглтон с припасами и людьми. Тисла плотнее обернул вокруг себя одеяло. Его внимание привлек новый запах. Он огляделся по сторонам и увидел Орвала, который сидел в стороне и курил самодельную сигарету. «Я не знал, что вы проснулись», — прошептал Тисла, не желая беспокоить остальных. «Давно? Раньше тебя. Но я не сплю уже целый час. Знаю. Сам-то я теперь сплю мало. Не потому, что не могу. Времени жаль». Подхватив одеяло, Тисла перебрался к Орвалу и прикурил сигарету от горящей ветки у костра. «Ну и все-таки, что тебе сделал этот парень?» — помолчав, спросил Орвал. «Почему для тебя так важно его поймать?» Тислу очень не хотелось отвечать. «Вы же знаете мою работу. В городе спокойно, пока я контролирую всякие мелочи. Что касается ограбления или убийства, то этого не предотвратишь. Если кто-то очень хочет это сделать, то он сделает. Но именно мелочи, они позволяют оставаться городу таким, каков он есть, поэтому за мелочами необходимо следить. Если бы я улыбнулся и спустил все это парню с рук, я и другим парням мог бы что-нибудь спустить, а потом перестал бы обращать внимание и на более серьезные вещи. Я беспокоился об этом парне как о себе. Я не могу себе позволить расслабиться. Нельзя поддерживать порядок в одном месте и все пускать на самотек в другом. Но ты уж больно стремишься его преследовать, хотя уже выполнил свою часть работы. Теперь дело за полицией штата. Но он убил моего человека, поэтому я сам должен его арестовать. Все мои люди должны знать, я пойду на пролом, чтобы отомстить за каждого из них. Орвал посмотрел на окурок своей сигареты, швырнул его в огонь и кивнул. Где-то вдалеке послышался собачий лай, и это взбудоражило собак, привязанных к дереву рядом с Орвалом. Их было пять. Они тоже не спали, лежали на животе и не сводили глаз с Орвала. Теперь они вскочили и подняли лай. «Ша!» — велел Орвал, и они, взглянув на него, умолкли. Лежавшие по другую сторону костра Уорд, Лестер и молодые полицейские забеспокоились во сне. Вдалеке опять залаяла собака, она была уже ближе. Собаки Орвала залаяли в ответ. Орвал прикрикнул на них построже. Проснулся Уорд. «В чем дело, что случилось?» «Самое время вставать», — сказал Тисл. «Что?» — спросил Лестер, поеживаясь. «Ой, холодно, черт возьми. Пора вставать. Минуту. Как раз через минуту они будут здесь». Через кустарник кто-то продирался, приближаясь в их сторону. Тисл зажег еще одну сигарету, отчего в пересохшем рту появился неприятный вкус. «А ведь это может быть полиция штата», — вдруг подумал он и быстро встал, вглядываясь в лес.